Тогда зачем ты ее купил? Поинтересовался я, уже не пугаясь абсурдности этой фразы, будто мы перенеслись на Константинопольский, простите, Стамбульский невольничий рынок образца середины 15-го столетия. Он стал самодовольным, откормившим нехилую ряжку купцом в феске и дорогом халате, а я его коллега из христианской Венеции. Из той самой Европы, куда, очертя голову, так рвется наш не совсем вменяемый президент. На перепродажу, сообщил Афян еле слышно. Куда? Про запас, мямлил Афян. Подумал, вдруг пригодится, тем более Репа за нее недорого просил, в разумных пределах. Махнув на дорогу, я уставился на него, думая, а не пришла ли ему в голову нездоровая мысль слегка меня разозлить. И только через мгновение сообразил, отчего снова, не в первый раз за сегодня, покрылся мерзким, липким потом, вечным спутником животного ужаса. Он привык. Он просто привык, как привыкают достойные отцы вип-семейств трахать несовершеннолетних проституток, поскольку внутри у них две реки, по которым они плывут. И если в первой дочурке-лапочке пора задуматься, к примеру, о Сорбонне, то за изгибом второй чью-то другую дочурку можно драть в сауне во все дыры до потери пульса, ужравшись с дружками Хеннесси и пробки, что называется, в потолок. Утерев испарину, я спросил его, кем были бандиты, одному из которых я проломил затылок. Странно, как я не поинтересовался этим сразу, ведь обуваренный не шел из головы, клещом засел в подсознании. Он был не просто опасен, он представлялся откровенно зловещим персонажем, как образ из кошмара, от которого вы, проснувшись, не можете отойти до обеда. А ведь я и не просыпался вовсе. Глянув на осунувшуюся физиономию Афяна, без труда догадался, он испытывает практически те же чувства. Я обомлел. «Кто он?» «Он страшный человек», — пролепетал Афян Сирея. «А тот парень, что с ним был, его племянник». «Племянник?» — вяло переспросил я, подумав. Тут-то они показались мне похожими, проводив ассоциацию с участием двух моделей «Терминатора», недавно сошедшей с конвейера и бывшей в употреблении, но еще вполне работоспособной, то есть смертоносной. «Он его с самого пацанячества растит», — пояснил док. «Брата Леонида Львовича лет 20 как ухлопали. Серьезный был человек, авторитет, весь ЮБК вот так вот держал». Вероятно, забывшись, Артур Павлович продемонстрировал мне свою впечатляющую кулачину, поросшую густой шерстью цвета вороного крыла. Поймал мой взгляд, разжал пальцы и быстренько спрятал лапищу. Продолжил прежним заискивающим тоном, словно задался целью пробудить во мне сострадание к несчастному юному сиротке, которого я так жестоко обидел. Как брата его убили, даст Бог память, в 89-м, если не путаю, сноха Леонида Львовича ноги сделала, только ее и видели, шалаву бессовестную. Вот он мальцу и остался и за отца, и за мать. «Как трогательно!» — подумал я. Переживал это дерьмо на вкус, глядя, как дорога исчезает под куцым капотом УАЗика. Хотел сказать, да уж, воспитал так воспитал, по своему образцу и подобию, а лучше бы отдал в приют. Потом решил, не стоит. Но у каждого индивидуума свои представления о задачах педагогики надо полагать по мысли окружающих меня с недавних пор личностей. Леонид Львович обваренный, маму его за ногу, невероятно, совершил нечто вроде гражданского подвига. Вырастил племянника человеком с большой буквы, конкретным мужиком с гранитными яйцами и головой из того же материала, а не пришибленным хлюпиком и мямли с книжкой под мышкой. «Теперь Леонид Львович не успокоится», — добавил Афян почти шепотом, — «пока с вами не поквитается. Такие люди, как он, никогда никому ничего не спускают, даже по мелочам». Я передернул плечами, демонстрируя, что перспектива вендетты, которую мне, надо полагать, уже объявил обваренный, меня весьма мало трогает. Конечно, это было далеко не так. Но Фяна последняя не касалась. И потом, я полагал, если обваренный выкарабкается после тех ударов, которыми я его угостил, перед тем, как задумываться о месте, ему потребуется подобрать себе хорошенькое инвалидное кресло с мотором. Лучше бы вы их обоих прямо там, в госпиталь, приговорили. Мне тоже было бы лучше. Я снова пристально взглянул на него, подумав, уж не подмазывается ли он, но не обнаружил ничего подобного. Растерялся. Тебе? Чем тебе было бы лучше? Не пойму. Док несколько раз куснул себя за губу, обтер рот. Он не простит мне, что я видел его бессилие. Мне оставалось только хмыкнуть. Что тут еще скажешь? Если бы у вас получилось, конечно. Еле слышно, продолжил Афян. Получилось что? Что ты имеешь в виду? Признаться, он меня начал доставать своими недомолвками. Я слышал, его нельзя убить. Я криво улыбнулся одним ртом. Убедился за последние несколько суток, лишать жизни не очень-то сложно. Моя мина не ускользнула от Дока. Он воспринял ее по-своему. «Вы даже не представляете, с кем связались», — молвил Афян как можно дипломатичнее. «Говорят, у Леонида Львовича 9 жизней, как у кошки. Это так, не смейтесь. Его много раз пытались ликвидировать. Резали, топили, дырявили, жгли живьем. Всех его зверей, в конце концов, перебили. Но не его. У любой кошки давно вышли бы все жизни». «Хватит заливать!» — отмахнулся я, слегка поежившись от этих слов. «Я не заливаю!» — возразил Афян, на глазах превращаясь из нелюди, но все же с дипломом о высшем медицинском образовании, в шамана, пугающего подопечных чукчей, а рассерженным духом протухшей реки, которого пора задабривать человеческими жертвоприношениями, чтобы окончательно не рассверепев, не забрал на усеянное позеленевшими скелетами дно всю деревню до последней ездовой собаки. По его башке было незаметно, чтобы она была какой-то особенной. Храбрясь, язвил я, отметив про себя, у обваренного оказался на редкость крепкий череп. Но это совершенно другое дело, верно? Но Афян, похоже, меня не слышал. Помните, я вам о брате его рассказал, которого под конец 80-х грохнули? Так вот, я слышал, в тот день, когда это случилось, они оба были в машине, и Леонид Львович и Кларчук. Их к тому времени давно пасли. Ждали, когда подвернется подходящий момент. Он и подвернулся. Они как раз возвращались из Массандры, решали там вопросы с контрольным пакетом акций, показали кое-кому из учредителей его место возле Параши. Обратная дорога, серпантин, сильно не разгонишься. Парни, охотившиеся за братьями, перегородили ее грузовиком. Кларчук не успел на тормоза нажать, как его тачка стала решетом. Мне потом следователь прокуратуры рассказывал, я его дочери, было дело, помог в Ахмадете место выхлопотать. Они впоследствии больше 200 стрелянных гильз насобирали от автоматов Калашникова. На 5-6 рожков хватит. Мало того, расстреляв братьев в упор, киллеры сожгли их останки в машине, так они всех на ЮБК допекли. «Кого всех?» — уточнил я, подумав, а речь вряд ли о пенсионерах с пионерами. «Всех», — повторил Афян, делая широкий, я бы сказал, обобщающий жест, «и бизнесменов, и братву, и местных ментов догнали страху своими методами. У Кларчука привычка такая была, чуть что не так, ноги в бетон и в море». Беспредел, короче говоря. Была даже версия, будто их КГБ прибрал, и тому они костью в горле торчали.